بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Когда земля содрогнется от сотрясений. وأخرجت الأرض أثقالها. Когда земля извергнет свою ношу. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. И человек спросит, что же с нею? يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. В тот день она расскажет свои известия. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Потому что Господь твой внушит ей это. В тот день люди выйдут толпами, чтобы им показали их деяния. Тот, кто содеял добро весом в пылинку, увидит его. И тот, кто содеял зло весом в пылинку, увидит его.